Глава 7. Пиппа ничего не видела. Глаза застилал пот. Кажется, на сей раз она перестаралась. Бежала слишком быстро, как будто убегала от чудовища, не просто разминалась перед сном. По крайней мере, сегодня не встретился Макс. Она высматривала его всю дорогу, вертя головой в разные стороны, но он так и не появился. Хоть здесь повезло. Пиппа опустила наушники на шею и побрела к дому, переводя дыхание. Прошла мимо пустующего здания по соседству, свернула на подъездную дорожку и замерла. Протерла глаза. Они были на месте. Меловые фигурки. 5 крошечных человечков без голов. Ничего особенного. Только один нюанс. Они должны были исчезнуть. Вчера прошел сильный дождь. Вдобавок, совсем недавно, когда Пиппа отправилась на пробежку, асфальт был чистым. Она проверяла. Кроме того, обнаружилась еще одна странность. Пиппа наклонилась к фигуркам. Они сдвинулись. В воскресенье утром рисунки были рядом с тротуаром. Теперь оказались на полметра ближе к дому. Напрашивался очевидный вывод. Человечков нарисовали заново, причем только что, пока она была на пробежке. Пиппа закрыла глаза и прислушалась к колыханию деревьев, к тонкому щебету птиц над головой и рычанию газонокосилки неподалеку. Однако дети рядом не кричали. Пиппа открыла глаза. Нет, ей не почудилось. 5 маленьких фигурок были на месте. Надо спросить у матери, может, она знает, откуда они взялись. Вдруг это не безголовые человечки, а что-нибудь совершенно безобидное. Просто ее воспаленное сознание видит во всем дурные знаки. Она выпрямилась. Ступни болели, левую лодыжку заметно тянула. По очереди тряхнув ногами, Пиппа направилась к дому, однако успела сделать всего 2 шага. Сердце подскочило, стукнувшись о ребра. Чуть дальше на дорожке лежал серый комок. Прямо возле дверей. Еще один мертвый голубь. Пиппа медленно приблизилась, ступая осторожно и бесшумно, как будто опасаясь, что птица услышит ее и очнется. Пальцы затряслись. Она встала над голубем, ожидая увидеть свое отражение в стеклянных мертвых глазах. Но его не было, потому что глаз не было вообще. Голубь оказался обезглавлен. Вместо шеи ровный обрубок, почти без крови. Пиппа уставилась на птицу. Посмотрела на дом и снова перевела взгляд на дохлого голубя. Вспомнила прошлый понедельник. Вот она выходит из дома и замирает, увидев мертвую птицу. Смотрит ей в глаза и думает про Стэнли. Голубь лежал именно здесь, на этом самом месте. 2-я дохлая птица за неделю. А рядом появились странные безголовые человечки. Это же не просто совпадение. Пиппа и в лучшие времена в них не верила. «Мама!» — крикнула она, толкая входную дверь. «Мама!» Голос, словно в насмешку, эхом разнесся по коридору. «Привет, милая!» — отозвалась мать, выглядывая из кухни с ножом. «Я не плачу, честное слово, это проклятый лук!» «Мама, там на дорожке мертвый голубь», — вполголоса сообщила Пиппа. «Опять?» — у матери вытянулось лицо. «И, конечно же, твоего папы нет дома, поэтому убирать придется мне!» Она вздохнула. «Ладно, сейчас доделаю рагу и выкину». «Нет», — пробормотала Пиппа. «Ты не понимаешь. Дохлый голубь лежит на том самом месте, что и в прошлый раз. Как будто кто-то нарочно его положил». Прозвучало до крайности нелепо. «Ой, не выдумывай», — отмахнулась мать. «Соседские кошки шалят». «Кошки?» — Пиппа покачала головой. «На том же самом месте?» «Наверное, облюбовали. Уильямсы завели большого черного кота, я пару раз замечала его у нас в саду. Будет теперь гадить на нашей территории». Она выразительно взмахнула ножом. «Он без головы». «Кто?» «Голубь». Мама поджала губы. «Ну, что я могу сказать? Кошки — те еще злобные твари. Помнишь кота, который был у нас до Барни, когда ты была маленькой?» «Сокса?» — уточнила Пиппа. «Ага, Сокс, прирожденный убийца. Почти каждый день таскал в дом дохлятину. Мышей, птиц, иногда даже здоровенных кроликов. Отгрызал им головы и оставлял на самом видном месте. Приходишь домой, а тут как в фильме ужасов». «О чем это вы разговариваете?» — крикнул сверху Джош. «Ни о чем, отозвалась мать. «Не лезь ни в свои дела». Пиппа вздохнула. «Давай ты выйдешь и посмотришь». «Пиппа, я готовлю ужин». 2 секунды. Она умоляюще склонила голову. «Пожалуйста». «Ну ладно». Мать сдалась и отложила нож. «Только тихо. Не хватало еще, чтобы мистер Проныра услышал и решил посмотреть». «Что за мистер Проныра?» Донесся им вслед голос Джоша. «Господи, я куплю этому мальчишке затычки для ушей». — прошептала мать, когда они вышли на крыльцо. «Ну да, вижу. Дохлый голубь, как я и думала. Спасибо, что показала». «Это еще не все. Пиппа схватила мать за руку и потянула за собой. «Гляди, рисунки. Они были здесь пару дней назад, только ближе к тротуару. Дождем их смыло, а они появились вновь, уже в другом месте. Причем, когда я выходила на пробежку, их не было». Мать наклонилась, упираясь руками в колени. Прищурилась. «Ты же видишь, правда?» — спросила Пиппа. В животе заворочилось нехорошее предчувствие. «Вроде вижу», — ответила мать, еще сильнее щуря глаза. «Какие-то тонкие кривые линии». «Да-да, именно», — с облегчением выдохнула Пиппа. «На что, по-твоему, они похожи?» Мать подошла ближе и наклонила голову, присматриваясь к ним под другим углом. «На следы от шин, наверное. Я сегодня утром ездила на стройку, вполне могла испачкать колеса в побелке». «Нет, смотри внимательнее», — с раздражением произнесла Пиппа. Она и сама прищурилась. «Неужели действительно отпечатки шин?» «Не знаю, может, пыль скопилась в трещинах». «В каких еще трещинах?» «В трещинах на асфальте». Мать склонилась над дорожкой и сильно дунула. Одна из крошечных фигурок растаяла. Пиппа не унималась. «Ты что, не видишь человечков? 5 штук. Ну, теперь осталось 4. Как будто их нарочно нарисовали». Мать выпрямилась и провела ладонями по юбке, чтобы разгладить складки. «По-моему, они не похожи на человечков», — сказала она. «У них нет...» «Головы?» — подхватила Пиппа. «Вот именно». «Ох, Пиппа!» Мать с тревогой уставилась на нее, снова изгибая бровь. «Ну какие человечки? Я уверена, что это следы от шин. Может, почтальон заезжал». Она опять посмотрела на асфальт. «А если их и нарисовали, то однозначно дети Ярдли. Средний у них, кажется, немного того». Она выразительно покрутила пальцем у виска. В словах матери имелась логика. Конечно, голубя убила кошка, а на асфальте следы от шин или безобидные детские рисунки. С чего Пиппа решила, что голубь и рисунки связаны? Стыдно, что она думает о всяких глупостях. И еще более стыдно, что решила, будто эти знаки оставили нарочно для нее. С какой стати? «Ты боишься всего на свете», — прозвенел тонкий голосок в ее сознании. Она вечно на взводе, ищет опасность за каждым углом, слышит выстрелы в любом звуке, боится ночи и старается лишний раз не глядеть на руки, совсем чокнутая. «Все нормально, милая?» Мама, позабыв про рисунки, внимательно посмотрела на Пиппу. «Ты хорошо спала ночью?» Не сомкнула глаз. «Да, нормально», — ответила Пиппа. «Что-то ты совсем бледная». Бровь обеспокоенно поползла еще выше. «Я всегда такая». «И как будто похудела». «Мама». «Ладно, ладно». Мать взяла Пиппу под руку и повела к дому. «Сейчас доделаю ужин и приготовлю на десерт тирамису, твой любимый». «Сегодня же вторник». «И что? Моя дочка скоро уедет в университет. Не грех побаловать ее напоследок». «Спасибо». «Голубя я выкину, не переживай», — сказала мать, закрывая за ними входную дверь. «Я вовсе не из-за голубя переживаю», — вполголоса проговорила Пиппа, хотя мать уже ушла на кухню. Было слышно, как она возится, ругая дурацкий лук. «Совсем не из-за голубя», — повторила она тихонько самой себе. Пиппа переживала из-за человека, который мог ее оставить, а еще из-за того, что допускала эту мысль. На верхней ступеньке лестницы сидел Джош, подперев рукой голову. «Что за голубь?» — спросил он, когда Пиппа потрепала его по макушке, проходя мимо. «Сам знаешь, наверное, стоит давать их тебе почаще». Она указала на наушники, до сих пор висевшие у нее на шее. «Приклей их к голове, что ли?» Пиппа вошла в комнату, закрыла за собой дверь и прислонилась к ней изнутри. Расстегнула на руке держатель для телефона и бросила на пол. Принялась снимать топ, но ткань прилипла к разгоряченной коже и запуталась в наушниках. Вещи снялись вместе и неопрятной горкой легли на ковер. Ей определенно надо в душ. И... Пиппа взглянула на второй ящик стола. Может, принять полдозы? Успокоить нервы и успокоить бешено колотящееся сердце, убрать с рук кровь и выкинуть из головы лишние мысли. Мать подозревает неладное. Надо вести себя за ужином естественно. Стать собою прежней. Кошки и следы от шин — вполне логично. Почему же на душе так скверно? Почему она везде ищет подвох и ждет неприятностей? Пиппа протяжно выдохнула. Нужно срочно начинать новое расследование. Спасти Джейн Доу и заодно себя. Вот и все, что требуется. Придерживаться плана. Она проверила телефон. пришло сообщение о траве. «Это очень странно — класть куриные наггетсы поверх пиццы». Еще было письмо от Роджера Тёрнера. «Здравствуй, Пиппа. Давай на неделе встретимся и обсудим наши условия. С наилучшими пожеланиями, Роджер Тёрнер». Пиппа вздохнула. Как ни старался Роджер, ответ будет прежним. Только через ее труп. Надо как-нибудь корректно донести до него эту мысль. Она хотела закрыть почту, когда внизу появилось новое уведомление. Через форму на веб-сайте пришло сообщение от aggggtmpodcast@gmail.com. На экране высветились первые слова. «Кто будет искать тебя?» И Пиппа поняла, что внутри. Опять. Она открыла сообщение, чтобы удалить. Наверное, надо настроить фильтры и все подобные письма сразу отправлять в спам. Сообщение открылось, и большой палец завис над значком корзины. Взгляд упал на экран. Пиппа моргнула и прочитала сообщение целиком. «Кто будет искать тебя, когда ты исчезнешь?» Постскриптум. «Помни, если увлечься, можно потерять голову». Телефон выпал из рук.